День четвертый. Я встала, столкнув с себя наглого оборотня, и нерешительно выглянула в коридор. Дверь, кстати, была целая. Инструменты, над которыми поглумились потомственные, сейчас невинно стояли на своих местах, словно не участвовали в яростной потасовке и не теряли куски и целостность. Из остатков пережитой нами ночной осады присутствовали только свечи, зажженные на подоконнике, и пучки магических трав, что пыльные и покрытые паутиной лежали на подоконнике. Дом преобразился. Замолк и затаился. Утренний особняк сонно плыл в потоках молочного тумана. Ни тебе шорохов и стуков, ни скрежета по углам и скрипа дверей, ни голосов с той стороны в ночном доме, где все крепко спят. Все будто умерло. Просто обычный пыльный особняк, нуждающийся в ремонте и уборке. Ничего страшного. Я вздрогнула, потому что это была лживая маска, наброшенная до поры до времени, до часа ведьм, до темноты. Я не должна расслабляться ни днем, ни ночью. Сплошные опасности и загадки в этом доме. Правильно миссис Стил делает, уходя из особняка до заката. Возможно, экономка тоже видела нечто и перепугалась. Насланное проклятие или потустороннее чудище, если оно порождение темной магии, может преследовать свою жертву и после смерти. Я посмотрела на котика, который в перевалочку подошел к моим ногам, и решительно взяла его на руки. Пушистый шар и в самом деле оказался тощий мускулист, под шубой небывалых размеров. Интересно, а его родичи знают, что их отпрыск превращается в этакого ути-пути пушистика? Спорим, что нет. Оборотни особенно сильные, имеют несколько ипостасей и вариаций трансформации. Так что вид пушистика – это знатный камуфляж с точки зрения опасного хищника. Никто не догадается, что рядом дикий зверь, пока не будет поздно. Хотя, скорее всего, если кто и увидит потомственного в таком милом виде, помрет от смеха еще до того, как оскорбленный аристократ раздерет обидчика на куски. Это и в самом деле смешно. Но оборотень, по-видимому, был доволен полученной выгодой из такого небоевого вида, например, посещая девичьи комнаты. Я спустилась в холл и направилась к дверям. Раскачав пушистую заразу, я вышвырнула ее за пределы ворот особняка. Котик, пролетев по дуге, приземлился на все четыре и завалился на бок. Попытался изобразить припадок и переломанные лапы. Этот клоун даже демонстративно силился ползти в моем направлении, делая жалостливую моську, моля о помощи. Я безжалостно захлопнула дверь перед носом умирающего. Сделав 5 шагов, я обернулась и увидела, как недовольный котик встает на вполне себе целые лапы и с недовольным выражением морды уходит в кусты. Пошел искать дыру в заборе и защитной изгороди из терновника и тиса. Я не обратила на эти потуги особого внимания. Без старого рыбно-костно-мусорного оберега в дом наглецу не пробраться, а делать их умеют только темные ведьмы и берут за свои услуги немалые деньги. Потомственный котик разорится, шастая в особняк. По какому-то странному наитию я не стала входить в главные двери особняка. Обошла его и зашла через боковой вход для прислуги. Вместе со мной с черного входа уже вплывала нанятая экономкой прислуга. Горничная и лакей. Толстая повариха и ее кухонная прислуга. Прачка и помощницы. Миссис и мистер Стил стояли по обе стороны дверей и провожали прибывающую, как прибой, прислугу. Каждый из смотрителей со своим выражением лица. Миссис Стил морщилась, глядя на неидеальную, по ее мнению, прислугу так, словно у нее под носом было разлито дерьмо. А мистер Стил слишком сильно радовался тому, что дом оживает, и не замечал маленьких небрежностей в одежде, отсутствия на копытах положенной обуви и торчащих из-под юбок хвостов. Для него было важно то, что дом вновь наполнится жизнью. Среди людей я встречала много смутно знакомых деревенских лиц. Кто из них кто, было трудно угадать. Под одинаковой черной формой с белым кружевным передником скрывались и люди, магические звери и сущности. Но так или иначе, все они знали про магию. И то, что служить они будут в магической семье. Никого не удивляли алхимический халат хозяина, посох и надетая на скорую руку остроконечная шляпа. Нашествие слуг застало моих родителей врасплох. Никого не удивило чудачество хозяина. Прислуга была слишком хорошо вышколена, а под строго изуверским взором экономки они и вовсе станут идеальными. Веренице людей не было конца. А мы вообще сможем за это все заплатить?» Я села за стол и забыла о деньгах. Как это приятно, впервые в новом доме сесть за шикарный накрытый стол и позавтракать по высшему разряду, а не перебиваться бутербродами пополам с голодной слюной. Кухарка принесла уже готовый завтрак с собой. Уже выяснилось, что прислуга тоже не собиралась оставаться в особняке на ночь, предпочитая возвращаться в деревню. Но сейчас, ранним утром, дом наполнился тысячей веселых голосов горничных и шарканьем ног лакеев. Казалось, особняк и в самом деле ожил от долгого болезненного ночного сна. Упитанный демон, похоже, совмещал должность смотрителя и дворецкого. Хотя эти чопорные профессии плохо подходили для его жизнерадостного характера. И как они только с Кларисой сошлись, такие разные, не похожие друг на друга. Смотритель и мой отец, забыв про завтрак, чахли сразу над 6 планами особняка. За ночь нашлись еще несколько. Сились разобраться в переплетении линий, годах постройки и количестве комнат, появившихся в результате ремонта, или исчезнувших по тем же причинам. Лысый лоб демона уже покрывали мелкие бисеринки пота, и обескураженный дворецкий стирал их платочком, а мой отец недоуменно ерошил волосы. Экономка была в своем репертуаре. Размножающиеся, как кролики, планы дома ее мало волновали. Высокая, прямая, как палка, она ходила вдоль стола с поджатыми губами, словно генерал на смотре, и пристально наблюдала за соблюдением этикета. Каждый раз недовольно сопя, когда кто-нибудь, будь то хозяева или прислуга, нарушали его. С кухни доносилась приглушенная ругань кухарки, звон посуды и мышиный писк помощниц. Кухня точно была раньше в другом месте. Аристократы не позволили бы такого тесного соседства с подчиненными. Тогда кому же принадлежала колдовская лаборатория, которую впоследствии замаскировали под кухню? Никто из знакомых не мог ответить на этот вопрос. Моя мать, держа бутерброд двумя пальцами, вся ушла в каталоги обивки для мебели и образцы штор. Судя по тому, что логотипы фирм светились и переливали всеми цветами радуги, а скрепки, держащие явно шелковые лоскутки ткани, были отлиты из золота, неизвестный дядюшка оставил для нас прилично-неприличную сумму. Все мои родственники были довольны, и даже слуги воодушевленно сновали по дому. А у меня от навалившихся проблем самочувствие было где-то на уровне затопленного подвала. Я старалась поднять себе настроение, мурлыкая мелодию аристократа. Когда краем глаза заметила, что экономка, услышав мелодию, вздрогнула и побледнела, я пришла в более добродушное настроение. Эта особа точно знает больше, чем говорит. Так пусть же понервничает, понимая, что и мне многое известно. Я не я, то есть не черная ведьма, если не собью с этой прислуги спесь и не выведу у демоницы то, что она так тщательно скрывает за маской безразличия. Когда завтрак закончился, все обитатели дома разошлись по своим делам. Впереди меня ждал еще один выходной, и я не собиралась тратить его зря. После завтрака, наскоро начертив корявый план на бумажке, по крайней мере, те комнаты, что знала, я отыскала на первом этаже теплицу и через разбитую дверь вышла из особняка. По узкой протоптанной тропинке, что принадлежала не остающейся на ночь экономке, я направилась к лесу. Меня удивило не то, что Клариса Стил не боялась оборотней или прочих магических отщепенцев и дикарей. Демонам это мелкая шушера на один зуб, то есть рог. А то, что тропинка была посыпана гравием. Ишь ты, какие мы гордые. Не желаем по сырой землице топать. В лесу, кроме ужасно запущенной чащи, полной непроходимых терновых кустов и переплетенных веток, ничего интересного не было. Котик зря за меня волновался. Но кое-что все же напрягло меня. По обе стороны от дороги стояли дома. Крохотные, на одну комнатку. Никогда не видела ничего подобного. Чуть поодаль пристроился сарай. Он тщательно прятался в кустах, ибо явно был построен на нашей земле незаконно. И сарай этот в 2 раза больше, чем домики. День 4, глава 1. Я нерешительно зашла в приоткрытую дверь дома. Не хотела быть невежливой, но интерес пересилил воспитание. Еще никогда ничто так сильно не щекотало мое любопытство. Как это – жить, когда комнаты находятся в 2 отдельно стоящих домах? Это и в самом деле было чье-то жилище. Скромное, если не сказать другое слово. Жалкое и убогое. Одна из комнат идеально по-армейски убрана. Вещей мучительно мало, посуда старая, а мебелью явно пользовались несколько поколений. Все можно назвать антиквариатом, если бы вещи были не столь дешевы и потрепаны. Не удивлюсь, что все, чем пользовались живущие здесь, куплено уже не новым, а сильно подержанным. Тем не менее, на жилище магических отщепенцев и бомжей это не походило. В домике ни единой соринки на полу или складочки на покрывале. Если бы не стоящие в идеальном порядке на столе вещи, можно было бы подумать, что здесь никто не живет. А в соседнем доме все иначе. На распахнутом шкафу, что занимал чуть ли не всю комнату, висело несколько платьев. Дорогие наряды не исправляли общего убожества. Хоть и были известных брендов, но их висело всего несколько. И владелица, похоже, разочаровалась в них, просто свалив в кучу. Во всей комнате присутствовали жалкие попытки бороться с серостью, нищетой и убожеством. Яркие вырезки и плакаты закрывали все стены, а с потолочных балок свисали ловцы солнца, селись уловить хоть лучик из-под крохотного окошка под стропилами. Бумага раскисла от воды, а блестящая фольга уже не сияла так ярко, похоже, протекла крыша. На узкой даже по меркам односпальной кровати в ряд стояли затертые до дыр плюшевые игрушки со сваленной шерстью и оторванными пуговицами-глазками. Грифончики и мантикоры одноглазые печально смотрели сквозь решетку кровати. Серость, убогость, вопиющая, невиданная мной ранее бедность. Тюрьма души, одним словом, гибель надежды всех мечтаний. В сарае что-то зло звякнуло, словно кто-то в сердцах бросил кусок металла на землю или рубанул топором наотмашь и таки попал куда следует. Вздрогнула и осознала, что хозяева убогих домов могут быть на месте. Просто отошли по делам в сарай. Ни ванны, ни туалета, кстати, в комнатах не наблюдалось. Да они туда и не влезли бы. А значит, меня заметили. Я покраснела до самой маковки от стыда за свой поступок и неуместное любопытство. Кто бы ни являлся хозяином этого жилища, он явно не хотел делиться своими проблемами с остальными. Так мучительно стыдно мне еще не было, даже когда какой-нибудь вурдалак делал непристойное предложение. Я припустила по дороге так, словно за мной гналась стая чертей из преисподней. Даже забыла закрыть за собой высокие кованые ворота. Как сумела сдвинуть с места проржавевшие петли, сама не знаю. Приданное стыдом и ощущением ненависти ускорения гнала вперед. А вслед мне несся звон разбитой посуды. Кто бы ни был в сарае, мое присутствие явно вывело его из себя. Вот теперь-то лес вокруг и в самом деле стал опасен. Меж деревьев, как тьма, струились ярость и злость. Только отойдя на приличное расстояние, я почувствовала, что ощущение ненависти и запредельной злобы исчезает. Я не знала, что так сильно можно кого-то ненавидеть. Не хватало еще получить проклятие в спину. И главное, сама виновата. Вторглась в чужое жилище. Оказавшись в безопасности, поняла, что увидела дом привратника, то есть смотрителя. Я взглянула под ноги. Вот почему тропинка была присыпана гравием. Под наросшей сверху травой лежит широкая подъездная аллея, а кованые ворота, что соединяют два дома сторожки, главный вход в особняк. А те, что вели в деревню раньше, в пору расцвета особняка, предназначались для слуг, чтобы они приходили из деревни, где жили. Я так понимаю, раньше деревни, вернее, земля под деревней и все окрестности, были частью поместья. Я вспомнила, как аристократы неохотно расстаются со своим. А теперь все эти территории принадлежат нам. О боги, получается, я хозяйка деревни и всего, что в ней есть, а также окружающих лесов и полей. Я похолодела. Будут ли со мной дружить друзья, если узнают, что их дома стоят на моей земле, и я могу согнать их с поколениями насиженного места в любое время? А помогать? Такую мысль трудно сразу переварить. Придется грызть по куску. Ох, неизвестный дядюшка, что ты задумал? От потомственных аристократов глупо ждать хорошего. И мои родители тоже хороши. Купились на это. Получалось, теперь мы баснословно богаты. Неудивительно, что мои родители вцепились в это предложение и руками, и ногами. Никто бы не упустил такого шанса. Только чем нам придется расплатиться за такую щедрость? Я покраснела, сама не знаю от чего. Может быть, от стыда за свое богатство? Как так можно жить столь убого на два крохотных дома? Теперь понятно, почему Клариса Стил так цеплялась за должность экономки. Уволил ее мой отец, семья демоницы пошла бы по миру. Оказывается, у этой чопорной женщины есть дети. Судя по платьям, девочка. Всего одна. Редкость для многодетных и шумных демонических семей, где дети появлялись от сырости, по достижении зрелости сами начинали плодиться, как тараканы, а родственные связи таких семей сплетались в нераспутываемый Гордеев узел и уходили вглубь веков. Нет, я, конечно, не думала, что экономка грабит нас, потихоньку вынося вещи из особняка. Защитные заклинания не дали бы сделать подобные. Но что-то она в поместье все же ищет, раз тайком под предлогом уборки лазит по щелям. Не те ли пресловутые завещания, которых не одно, а несколько? Оставалось гадать, почему, имея всего одного ребенка, Читай Стил живет в такой нищете и убогости и не переезжает в более доходные места. Возможно, завещание сулит семейству Стил больше, чем они смогут получить на самом тепленьком местечке. Но как экономка, а я не сомневалась, что ноги растут только от нее, а вовсе не от ее насмешливого толстяка мужа, может на что-то надеяться, если завещание найдено и оглашено? Гадала я недолго. Ответ прост. Только если ни в одном из завещаний нет даты. Тогда окажется, все завещания, что существуют, подлинные. Поместье уйдет с молотка и будет растерзано на клочки между всеми наследниками. Если завещаний много, куски окажутся крохотные. Это будет конец всему. Меня обдало жаром. Чем дальше, тем все кошмарнее и кошмарнее. Несмотря на то, что я опасалась доставшегося нам дома, словно отравы, расставаться с ним было бы жалко. Но не по причине цены, а потому что в нем живет призрак Терри. Надо срочно узнать, стоит ли подпись дядюшки под нашим завещанием. Или мою семью ждет неприятный сюрприз, а следом судебная тяжба и позорное унижение, когда миссис Стил и остальные владельцы завещаний предъявят свои бумажки и права. В том, что миссис Стил нацелилась на наше состояние, я уже не сомневалась. И не пустить ее в особняк не представлялось возможным. Судя по всему, она действительно прилагалась к дому, как мучительная смерть к яду. Только где хранится наше завещание? У поверенных или у моего отца? Я должна это выяснить. Если экономка каким-то образом доберется до нашего завещания, она может его уничтожить. Тогда прилюдный позор нам будет обеспечен. Каждая магическая газета не применет написать грязную статейку о том, как мы гордо въезжали в чужой дом. А потом нас погнали оттуда погаными метлами. Про то, что после такой славы я не смогу учиться ни в одной академии, не войду ни в один ковен или круг ведьм, я умолчу. Да меня даже на шабаш не позовут. Ну, если только для того, чтобы поглумиться или унизить сильнее. Темные любят такие шуточки. Я вспомнила про отца и его карьеру. Про мать, чистокровного человека. И зажмурилась, поморщившись от охватившего ужаса. Я начинала подозревать, что планом дядюшки было посмотреть с того света, как его наследники грызутся за состояние, и тем самым скрасить скуку потустороннего существования. А что еще здесь можно было подумать? Не просто так он накатал столько завещаний, точное число которых, кстати, неизвестно. Я вконец расстроилась. Может, в результате всей этой перипетии удастся отстоять хотя бы дом? Деньги для меня так не важны, как Терри. С облегчением я вышла из леса. Вернее, продралась сквозь кусты. Обнаружив себя на краю деревни, я выбросила из головы надменную своей нищете и тщетных попытках разыскать завещание экономку и все, что с ней связано. Важнее было как можно быстрее найти способ помочь аристократу, до того, как станет совсем поздно. Клуб паранормальных явлений я нашла на уже хорошо знакомом месте и заказала коктейль в бумажном стаканчике на вынос. Сьюки принесла мне запас чистых тетрадок и непочатую пачку цветных карандашей с перьевыми и шариковыми ручками до кучи. Мартин милостиво разрешил переписать из своей запасной тетради домашнее задание, решенное 3, сейчас 4, так чтобы и на меня хватило, разными способами. Все-таки человеческие уроки были сложнее, и я не все в них понимала. И Мартин, как самый умный в нашей компании, объяснил все непонятное в домашнем задании. После этого мы были свободны, как ветер. И примерно так же, как эта эфемерная субстанция, мы полетели на поиски приключений для пятой точки. День 4, глава 2. Держа 2 стакана и балансируя на заднем сиденье велосипеда, мы втроем мчались в особняк, разгадывать его тайны. Иногда, но ненадолго, Я задавалась вопросом, куда я лезу? И почему не хочу жить спокойно и долго? Да еще и друзей за собой тащу. Разумнее было бы вызвать экзорциста. Или охотников за привидениями. А может быть и тех, и других разом. И выкинуть из головы аристократа, завещание, убийство, особняк и все то, что с ними связано. В конце концов, не в деньгах и наследстве счастья. Перетерпеть год и свалить отсюда, не оглядываясь. Прибиться к какому-нибудь шабашу для подработки и поступить адепткой на платное обучение в любую маг-академию. Плюнуть на завещание и наследников, сколько бы их ни было. Пусть пилец в состоянии давится теми кусками, что сумеет от него с боем отодрать. Только вот не получалось все бросить и забыть. Каждую мою мысль занимал потомственный чародей. И его никак невозможно было вышвырнуть ни из моей головы, ни из снов, в которых он, кажется, поселился. Получалось счастье, оно и в самом деле не в наследстве, оно внутри него. Велосипед подскочил на кочке и заставил думать о другом. Нет, как же все-таки не хватает метлы. Может быть, когда-нибудь я откроюсь своим друзьям, и мы сможем весело прокатиться по полям и лесам. В деревню нам, конечно же, въезд будет закрыт. Деревенские не должны знать, что среди них живут ведьмы, демоны и оборотни. Летать на собственной метле хоть и низко гораздо приятнее, чем бурдюком висеть на решетке чужого велосипеда. О своем я даже не мечтала. Ведьмы и техника несовместимы. И я надеялась, что наша эскапада не закончится фатально для моих друзей. И мы долго еще будем вместе. В конечном итоге человеческая дружба – это нечто отличное от ведьмовской. Ведьмы они как кошки. Индивидуалисты до мозга костей. И дружат с кем-то только ради выгоды. А когда ты им больше не нужен, с радостью бросают или предают. Мало какая ведьма согласилась бы ехать в опасный особняк. Помогать. Скорее помогала бы тебе в нем сгинуть. Так просто. Исключительно из гадостности своего характера. Или чтобы посмотреть, как ты будешь барахтаться, пытаясь спастись. Темных ведьм это развлекало и веселило. Они по природе склонны к меланхолии и чернухе. А подобные проказы их радуют. Мой план состоял в том, чтобы отправить друзей по домам до темноты. В конце концов, Клариса Стил столько дней провела в особняке, роясь в нашем добре и проверяя комнаты. И до сих пор жива. Значит, пока светло, в доме безопасно. Повернув голову, я чуть не выронила коктейльные стаканчики. На заднем сиденье Полли сидел котик. Оборотень, пока никто не видит, послал мне воздушный поцелуй, поправив когтистым мизинчиком новое рыбное ожерелье на шее. Отчего я икнула и почувствовала, как на голове зашевелились волосы. Я как-то не подумала, что сокровищница у потомственных ломится от денег. Вспомнить хотя бы дядюшку с его закидонами и золотые каталоги с обивкой. У потомственного оборотня хватит денег, чтобы купить сотню ведьм с потрохами. Так, с открытым от удивления ртом, я и въехала в ворота особняка, на ступеньках которого уже ждала нас моя гостеприимная мама. Мои губы исказились в гримасе ужаса, как только я осознала, что я и мои друзья останутся как минимум до вечера в особняке с этим котиком. И не только мои друзья, но и родственники, а также горничная и прочая прислуга, в особенности женского пола. Никто не сможет предугадать, когда оборотень заскучает и пойдет бродить по особняку в поисках чего-нибудь интересного и желательно невинного. «Твою ж мандрагору за косу!» — ругнулась я про себя. «Этих проблем мне еще не хватало». День 4, глава 3. Мы устроили уютный шабаш на ковре с печеньем, пирогами от моей мамы и новой поварихи, чаем и наполовину выпитыми коктейлями. Котика пришлось взять с собой, и чтобы он не гадил по углам, привязать розовой ленточкой к ножке стула, шепотом пригрозив, что я всей деревне расскажу про его наглую и очень пушистую задницу. А также про постыдную любовь этой задницы к походам по девичьим спальням. И ладно бы он туда за делом ходил. Ситуация такая молодая, всем понятно, у аристократов кровь кипит. Так он туда на самом деле пожрать лазит, будто его дома не кормят. Котик поскрипел зубами и смирился. Только яростно точил когти об ножку стула, видно, затачивая их для моего убиения. Но ленточку с шеи снять при деревенских не пытался. Не знаю, какой именно страх держал его больше, однако шантаж сработал. Удобно устроившись на подушках, я еще раз с большими подробностями рассказала своим друзьям про призрак плачущего мальчика в музыкальной комнате, Про то, что он хотел, чтобы я нашла завещание. Про миссис Стил, что тоже рыщет, ищет эти бумажки. И про то, что у нас могут отнять дом. Тогда мы съедем отсюда. Правда, я трусливо умолчала о размере наследства. Но мой стыд потонул в возгласах разочарованных голосов. «Ты уедешь?» «Придется, если все обернется плохо». «Как это несправедливо!» Взъерошила свои кудрявые волосы Сьюки, отчего они еще больше встали торчком. Я была с ней согласна. Мартин деловито засучил рукава. «Так не допустим этого. Найдем все завещания и дело с концом». Я робко улыбнулась. «Вот это настоящие друзья, а не какие-нибудь там темные». «Но если дядюшка и вправду написал много завещаний, получается, состояние принадлежит не нашей семье? Вернее, не только нам». «Ну и что? Главное, чтобы дом с привидениями вам достался, и ты не уехала». Поправив черные волосы, свисавшие как патока, мечтательно заявила Полли, и все были с этим согласны. Главный по науке в нашей компании полез за пазуху и достал оттуда короткий списочек. «Этот призрак когда-нибудь соблазнял тебя?» Я замотала головой и покраснела, сообразив, что имел в виду Мартин. «Не суккуб», — констатировал Мартин. Друг решительно вычеркнул один пункт из одному ему ведомого списка. У меня отвалилась челюсть, а друзья уже доставали книги и тетрадки из своих рюкзаков. «Правильно, потому что суккубов, демонов и ведьм не существует. Хе-хе». «Ге-ге», — засмеялась я, поправив воротник. Что-то он стал очень тесным и душит. А еще жар по спине прошел пополам с мурашками. Не дай бог друзья узнают, что я ведьма. Отвернуться, и тогда я останусь без их помощи. А они, кажется, сверхъестественным поболее меня разбираются. И книг на эту тему у них больше. Если это произойдет, что тогда будет с Терри и моими родственниками? Стало окончательно плохо. Всему есть разумное научное объяснение, и мы до него докопаемся. Продолжил Мартин, и я выдохнула. Даже загадочные и необъяснимые вещи имеют улики, которые и выведут их на чистую воду. Приступим. И мы приступили. Друзья вычитывали в книгах и газетах разные описанные случаи явления призраков и полтергейстов, а я сверяла с увиденным. Но ни один вариант не подходил. Все было очень сложно и уникально, даже для таких изученных явлений, как простейший возврат мертвых. Эта необычность напрягала. В конце концов, я занялась своими делами, а ребята штудировали гранит потусторонней науки. Дел у меня было много. Паранормальный шабаш шабашом, а защита всем нам не помешает. Ее смогу обеспечить только я, несуществующая ведьма. Внешне все выглядело невинно. Я отливала свечи под предлогом того, что у нас, дескать, иногда газовое освещение отрубается, и приходится жечь свечи. А если их не сделаешь, будешь куковать в абсолютной тьме. Чего мне и страшных снах не снилось. А травки всякие – это так, для аромата, на манер саше. Этот момент привлек только Мартина. «Говоришь, свет иногда гаснет?» «Да», – раздраженно подтвердила я, потому что это была абсолютная правда, и потому что мне этот феномен уже осточертел. Старые добрые свечи, они как-то надежнее. Горела лампа или газовый рожок – раз, и больше не горит, и зажечь ее практически невозможно. Лампы холодные, будто их не включали вовсе. Только на следующий день вновь все изволят гореть. «Как интересно», — прокомментировал парень, ероша волосы, и что-то записал в своей книжечке. Необъяснимые явления в самом деле будоражили пытливые умы всех нас. Они были странные до ужаса. Этот беспричинный страх неизвестности пугал больше, чем что-то опасное, но вполне себе знакомое. Я вернулась к воску и травам, а друзья — к книгам. Никого не удивили мои манипуляции с котелками и прочими атрибутами ведьмовской защитной науки. Все приняли мои занятия за невинное хобби. Полли даже помогла мне нашинковать гречавку. Довольно ловко, между прочим, словно у нее в этом был опыт. Самое интересное, что никто из них не отрицал гомеопатию и травологию, но мало кто верил в магию, их больше занимали привидения и необъяснимые явления. Подвох я почувствовала не сразу, увлеченный изготовлением оберегов и прочего ведьмовского оружия. День 4, глава 4. А когда поняла, стало поздно. Я медленно повернулась ножом в руке. Друзья прятали глаза. Это поразило меня больше всего. Что-то не так? Да нет, что ты, все норм. Еще и врут. В чем дело? Уже с нажимом спросила я, показывая, что отступать не намерена. Все молчали. Я прокрутила немного назад наш разговор, вспомнила, о чем говорили друзья и шептались. А шептались они об особняке. Хотя про прочие гравитационные дыры, варианты классических потусторонних проявлений давно кончились, в ход пошла нетрадиционная наука и научные слухи. Привиденческую плазму и свойства могильной земли у Вуду говорили в открытую. Так, я хочу, чтобы вы перестали говорить загадками и рассказали мне все, что знаете об этом особняке. Прямо, не таясь. Мне казалось, я сейчас завяжу от обиды. Друзья в курсе и не говорят. Но мы знаем только слухи. И то, которые рассказывают местные. А что они говорят, и ты слышала. Не все. Судя по всему, самое интересное вы припрятали на потом. Друзья переглянулись еще раз с тем особым выражением лица, которое может заставить любую ведьму делать гадости и хихикать над котлом с варевом, придумывая месть. В общем-то, мы и сами побаиваемся этого особняка. Ведь необъяснимые происшествия и впрямь здесь имели место быть. Все до нельзя странные, и все непременно ночью. Но об этом я уже догадалась. Сухо произнесла я, подозревая друзей в сговоре и молчания. Мы беспокоимся за тебя. Но это для меня тоже не новость. Я и сама опасалась за друзей. Поэтому, как только мы подъехали к дому, решительно сообщила им, что они в гостях до темноты, и ни минутой больше. В комнате стояла тишина, все молчали. Опять увиливают? Правду, потребовала я. Мы как-никак друзья, а друзья друг другу не врут. Мы не врем, начала Сьюки, накручивая рыжую прядь на палец. Мы... умалчиваете? Я загнала их в угол. Дальше или правда, или ссора. Но понимаешь, получается, то, что творится здесь, нигде не описано. Раньше такого не было. Этот особняк – уникальное явление. И все, что мы знаем о нем, так это то, что писали в дневниках живущие здесь. Рассказывали посетители, столкнувшиеся с влиянием дома. И что писали в газетах. Потому что не все, кто входили в особняк, выживали. Стало не по себе от таких откровенных слов. Что ж, сама напросилась. Надо выпить чашку яда до дна. «Правду!» – потребовала я. «Друзья всегда говорят только правду». День 4, глава 5. Нам придется самим изучать эти пришествия научными и не очень методами, испробовать на собственной, так сказать, шкуре. Раз уж ты уже установила контакт с призраком, придется погрузиться и в остальные явления с маковкой, иначе нам их не понять и не разгадать. Я воззрилась на своих друзей, словно они больны жабьей лихорадкой, смертельной, очень заразной и мегаопасной болезнью. Единственное, что у нас есть, вот эта тетрадь с вырезками из газет. Мартин помахал тетрадкой в воздухе, объясняя мне то, что и ребенку понятно. Только вот я оказалась глупее любой малышки и ситуацию осознала только когда мне все разжевали. Если хорошо поищем в доме, сможем найти дневники прошлых владельцев. В прошлые времена ничего не выбрасывали, все хранили. Продолжал парень. Вероятно, некто из жителей деревни, кто работал в особняке при прежних хозяевах, еще не слишком стар, чтобы рассказать нам что-нибудь этакое о доме и семействе Хантеров. Вот и все, что у нас есть. Все молчали, готовые внимательно слушать рассказ нашего специалиста. Тем более Мартин провел дополнительное расследование. Так же тщательно, как он делал домашнее задание. И вообще все по жизни. Одна я пребывала в круговерти своих мыслей и, погруженная в себя, слушала доклад друга краем уха. Итак, пройдемся по списку. Последняя вырезка, то есть самое свежее проявление сверхъестественного. Первое необъяснимое явление – исчезновение людей. И Мартин начал свой рассказ. Осенью пропал мальчик. Трое друзей. При этих словах я вздрогнула, посчитав гостей. Котик не в счет, он не друг, а враг. Забрались в заброшенный особняк Хантеров ночью. Мальчишки пробыли там не больше часа. После чего двое детей с криками выбежали из дома и, не останавливаясь, неслись до деревни. Третий ребенок исчез без следа. Двое других не смогли объяснить, что они видели и что их так напугало. А главное, они не смогли точно сказать, когда и как исчез их друг. Они просто потеряли его в какой-то момент и потерялись сами. Обыскали весь особняк от крыши до подвала. Следователи не нашли ни капли крови, ни клочка одежды. Домой ребенок так и не вернулся. Никто и никогда его больше не видел. Это была далеко не первая жертва особняка Хантеров. Я стояла на крыльце и прощалась со своими друзьями, втайне мечтая, чтобы они не уходили. Однако я знала, это первый и последний раз, когда мы оставались в особняке вместе. Больше они сюда ни ногой. Я не имею права подвергать их опасности. Я принудительно сунула котика в руки Полли. Пусть и несет подальше. Мне и без него ночью проблем хватит. Выходить из своей защищенной комнаты и лазить по коридорам, рискуя нарваться на смертоносное нечто, это вам не хухры-мухры. Вообще хотелось, чтобы и ты не оставалась в этом особняке на ночь. Поделилась со мной своими мыслями Сьюки. Она ничего не могла долго держать в себе. Что это значит? Но мы подумали, может, ты переночуешь у Полли или Сьюки? Приятно знать, что друзья о тебе волнуются, но... А как же мои родители? Они где ночевать будут? На улице? Я не могу их здесь оставить. Друзья потупили взоры и засмущались. Так, подумала я, что-то здесь нечисто. Но в чем подвох, так и не смогла определить. Я печально помахала друзьям, когда они направились к воротам особняка. Надеюсь, котик защитит их от оборотней. Иначе я не я, если не расскажу персонально каждому деревенскому жителю очень интересные пушистые новости.